Распахнутые крылья. 17 лет. Вирджиния. После ночи беспокойного сна будильник поднял меня до рассвета. Церемония отставки Коннора. 8. У мемориального дома Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне. Я через силу принимаю душ. Надеваю бордовое платье, свитер, колготки в ромбик, тяжелые ботинки Кэмел, а высушенные феном волосы завязываю в аккуратный хвост. Потом поспешно крашусь, чтобы вид был посвежее, а не измученный. И как раз забираю ключи, телефон и сумку на кухне, когда в дверном проеме возникает заспанный Айзея. «Когда вернешься?» — интересуется он. «Часам к 11». Подхожу, перебирая его растрепанные волосы. Я уже не сержусь, не как вчера ночью. Поговорив с девчонками, я поняла, Айзея не хочет быть незваным гостем на церемонии отставки Коннора. Ему просто хочется, чтобы я желала его присутствия. Разглаживаю платье и тихонько спрашиваю. «Ты как?» Он встряхивает головой. «Сам не знаю. Сложно. Но сегодня день ваших семей, и я не намерен вам его портить». Он ни разу не произнес вслух имя Бека. Даже не знаю, как к этому отношусь. «На обратном пути напишу». «Ага». Не глядя мне в глаза, он добавляет. «Веди осторожно». «Айзея?» Он поднимает голову. Глаза спокойные, подбородок вперед. «Делай то, зачем приехала. Потом поговорим». Воздух на рассвете колкий, прохладный, но небо ясное, и на востоке ослепительно сияет солнце. Отличный день для праздника. Выезжаю на шоссе, а оно битком забито машинами. Нервничая, лавирую, перестраиваюсь из ряда в ряд, пытаюсь влиться в поток, но едва получается набрать ход, как передо мной вспыхивают чьи-то стоп-сигналы. Время неумолимо близится к 8, а потом, к моему ужасу, переваливает за эту отметку. У мемориала я паркуюсь вся на нервах. Последний раз я была в Маунт-Верноне очень давно, так что, когда я добираюсь до центра для посетителей, а потом спешу через верхний сад к Боулинг-Грин, большой лужайке перед величественным главным зданием, церемония уже в разгаре. Папа стоит перед толпой в несколько десятков человек, внушительный в своей парадной форме, и произносит речь о самоотверженной и верной службе Коннора. Я топчусь позади, у группки деревьев, чтобы все слышать, но никому не помешать запоздалым появлением. Пока звучит речь, успеваю отыскать в первом ряду Берни и близняшек, и маму Берни, и родителей Коннора. Моя мама сидит по другую сторону от Берни, и ее волосы в утреннем свете отливают золотом. Смотрю на тех, кого так сильно люблю, и чуть не плачу. Папа завершает речь так. «Для меня большая честь служить этой великой стране вместе с тобой, Коннор. Но самой большой честью за последнюю четверть века была твоя дружба». Меня переполняет гордость. Ведь Бёрны так давно и тесно связаны с Грэмами. Как нам повезло, что мы есть друг у друга. Был бы здесь Бэк, я бы взяла его за руку. Прежде чем слово предоставляется Коннору, ему вручают множество медалей и грамот, и он улыбается, с достоинством, но немного лукаво, и сейчас видно, как они похожи с сыном. Бедное мое сердце. Коннор откашливается и пускается в рассказ о самых важных вехах своей военной карьеры. Говорит о родителях, которые с юности поддерживали его устремления. О Берне, своей самой любимой. О Грэмах, которые ему как родные. О своих дочках, которые приносят такую радость. А потом он говорит о Бекке. «Нашего первенца, моего сына, уже нет с нами. Мы до сих пор не примирились с этой невыносимой утратой. Во многом именно его смерть заставила меня распрощаться со службой. Я нужен своей семье. Нужен постоянно». Пауза. Коннор делает прерывистый вдох, пытаясь справиться со скорбью. «Кроме того, я уже слишком стар и скрипуч, чтобы сдавать нормативы по физподготовке». Раздается негромкий смех. Бек унаследовал от отца не только рыжие волосы, но и легкость характера, умение вовремя пошутить. И спасибо Коннору за это, потому что с тех пор, как я ступила на лужайку поместья Джорджа Вашингтона, я едва сдерживаю слезы. «Благодарю вас всех, что пришли сегодня», — продолжает Коннор. «Независимо от того, пробирались ли по пробкам на Кольцевой или летели через всю страну, ваша неизменная поддержка подтверждает, что я правильно решил выйти в отставку. Ваши улыбки утешают меня и дарят огромную радость. Удивительно, когда пройдешь испытание страшной болью, радость потом ощущаешь особенно остро». В небе над историческим поместьем разносится пронзительный крик. Все смотрят вверх. Высоко над нами парит орел, и его белая голова четко выделяется на фоне синего неба. Орел вновь клекочет, снижается, будто красуясь перед нами, излучая силу и уверенность. У меня по коже бегут мурашки. Бэк с нами. И всегда будет с нами. Снова опускаю взгляд и вижу, что лицо Коннора изменилось. Вид у него потрясенный. Только смотрит он не на орла, а прямо на меня. Похоже, сначала Коннор не верит своим глазам и думает, будто ему показалось. Но потом лицо его озаряет широкая улыбка. Берни поворачивается, узнать, что так удивило мужа. Видит меня и замирает, а рот у нее открывается. Как и у моей мамы. Папа, заслонив глаза от солнца, глядит в мою сторону. Близняшки в унисон пищат «Лия!» и не успевает Берни удержать их, как они со всех ножек несутся ко мне, в мои объятия. До окончания официальной церемонии Нора и Мэй стоят рядом со мной. Орел все так же парит в небе, кружит то пикируя, то взмывая вверх. Церемония завершается. Коннору еще надо переговорить с гостями, но мама, папа и Берни спешат к нам с близняшками. Берни крепко обнимает меня, потом подталкивает к маме. Та тоже обнимает меня и гладит по голове, а потом наступает черед папы. «Ты не должна была отходить далеко от дома», — говорит он. На миг мне кажется, что он злится, но когда он выпускает меня из рук, я вижу, что глаза у него полны нежности. «Как ты сумела?» — спрашивает мама. «На машине, с пятницы на субботу. Я выехала, как только ваш самолет взлетел. Я никак не могла это пропустить. Я нарушила правила и запреты. Солгала. Никогда еще мои отношения с родителями не были такими запутанными. Но я надеюсь на снисхождение». Мама обнимает меня за плечи. «Я так рада, что ты здесь». «И я», — добавляет папа. «Где ты остановилась?» — спрашивает Берни. Близняшки носятся вокруг нас. «У Мэйси с Уайтом, неподалеку от Олли Мисс». Папа ерошит мне волосы. «Не могу поверить, что ты проделала такой путь в одиночку». Я сглатываю и надеюсь, что и к следующей моей новости он отнесется благодушно. Вообще-то со мной поехала Айзея. Если папа и недоволен, то не подает виду. Смотрю на Берни. Знакомо ли ей имя Айзеи? Рассказала ли ей мама, что в моей жизни появился кто-то новый? На лице Берни читается боль, но и принятие тоже. Она снова протягивает ко мне руки, и я прижимаюсь к ней. Как жаль, что я целых полтора года избегала ее объятий. «Рада, что ты не одна», — шепчет она. Берни всегда была со мной честна. «Ты не расстроена?» «Нет, девочка моя. Я знала, что в конце концов ты двинешься дальше. У вас с Бэком была необыкновенная история. И твоя новая любовь тоже будет особенной». Я киваю, снова на грани слез. Берни улыбается. «Все, чего я хочу, чтобы ты была счастлива. Бэк хотел бы того же. Он хотел бы, чтобы ты жила, Лия. Чтобы ты любила». Орел громко клекочет в небе. И этот пронзительный крик разрезает утреннюю тишину. Мы провожаем его глазами, а он поднимается все выше, широко раскинув крылья, повернув в сторону реки Потомок, и растворяется в сиянии утреннего солнца.